До обеда я плакала, жалея себя, стирала одежду и готовилась к предстоящим лекциям, а в столовой к угрюмой и несчастной мне подсели Янка и Дана. Дана училась на курс старше нас, но со своими общего языка не нашла и чаще всего общалась с Яной. Ну а теперь, когда у меня появилось свободное время, то и со мной. «Идем по магазинам», — сходу предложила Тимяна. «Пошли», — поддержала ее Данаила. «Завтра, да и в последующие, такого шанса у нас не будет». Я промолчала. «Не скажешь же, что выходить тебе нежелательно, иначе темная эльфийка шею свернет в попытке сломить таки волю несгибаемого лорда Тьера. А я теперь отчетливо поняла, что охота идет на меня». «Дэй, ты плачешь?» — воскликнула Яна. «Что-то в глаз попало», — нагло солгала я. «Девчонки, у меня нет ни желания, ни сил бродить по лавкам. Совсем как-то». И тут Янка начала озираться, а после придвинулась ко мне и прошептала. «Тебя там очень, очень, очень ждут». И на мою ладонь легла записка. Маленький клочок пергамента я развернула под столом, вчиталась и едва не выронила. Так как Юрао написал невероятное. Сегодня на рассвете, при участии лорда Тьера, возле Академии Проклятий была схвачена леди Лалие Норт-Энегра. Ей предъявлено 3 обвинения в убийстве, 2 обвинения в покушении на убийство, а также обвинение в использовании запрещенных проклятий. Дело закрыто. Я бы отпраздновал, кстати. Юрао. Я задумалась, вытащила блокнот, вырвала листочек и быстро накорябла карандашиком. Мне кажется, убийца не эльфийка. И передала записку, заинтересованно следящей за моими действиями Янке. «Отнесешь?» — попросила я. «Я быстро», — ответила Тимяна и убежала из столовой. Когда запыхавшаяся Яна вернулась, в столовой кроме нас с Даной никого уже не осталось, но Янка пояснила причину своей задержки. «Это у тебя карандаш с собой оказался, а мы 2 лавки обошли, пока нашли самописное перо. На!» В записке значилось... «Сдурела! И Шейдер, и Тьер уверены в ее виновности, причем единогласно!» «А труп тролля откуда?» — начала писать я ниже его слов. «А убийство девушек, похожих на меня? Смотри сам. Эльфийка, скорее всего, связана проклятием с лордом Тьером. И она точно знала, что я — это я, а тот, кто убивал девушек, вероятнее всего, имел в наличии лишь мое словесное описание». Схватив записку, Янка умчалась обратно на свидание с явно приглянувшимся ей дроу. Дана только хихикала, полагая, что мы друг другу пишем какую-то романтическую чушь. На сей раз Тимяна вернулась быстрее, и я прочла. «Слушай, напарник, ты явно знаешь больше меня, но что-то в твоей идее есть. Ладно, сегодня я поговорю с парочкой знакомых троллей, узнаю, не было ли в последнее время странных заказов и не исчезал ли кто из их парней. Хотя, смотри, эльфийка пыталась проникнуть на территорию Академии, целенаправленно пыталась, а кто-то просто убивал всех кореглазых и вишневолосых девушек подряд. Да, вероятнее всего, ты права». Когда Янка вновь умчалась, уже без записки, зато со счастливой улыбкой на лице и радостным блеском в глазах, мы с Даной пошли ждать ее ко мне. И вот когда шли по коридору, увидели идущих навстречу леди Вэрис и леди Орис. Куратор, взглянув на меня, улыбнулась и спросила: «Чего в Академии сидишь? Иди гуляй!» Лорд-директор снял ограничение комендантского часа до 7 вечера. Я не пошла, я побежала. Схватив пальто и натянув сапоги, промчалась через весь двор и, выскочив за ворота, едва не сбив при этом с Жловиса, заорала собирающемуся взлетать дроу. «Я с тобой!» Летающий ящер был моим поведением возмущен, Янка почему-то тоже, зато придовольный Юрау развернулся, направил ящера ко мне и протянул руку со словами: «Напарник, ты меня радуешь!» А едва втянул в седло, послал Янке воздушный поцелуй и своеобразно попрощался. «До встречи, красавица!» Я была тут же прощена, личико Тимяна приобрело пунцовый окрас, и нам даже помахали на прощание. Поднявшись над Ардамом, Юрау свернул к окраине, причем наиболее респектабельной его части. «Ящера там оставим», — сообщил он, — «потом сменим тебе окрас, а после прошвырнемся по местам скопления троллей». «А может, стоит еще раз лес осмотреть?» — предложила я. «Время послеобеденное, там небезопасно уже». И мы пошли на снижение. Приземлились в величественном парке, окружающем старинный особняк, и я едва не свалилась, услышав от выходящего из конюшен гоблина: «Младший хозяин, вы так рано!» Ответ поразил меня еще сильнее. «Меня нет». «Понял, хозяин», — тут же отреагировал гоблин, но ящера под усцы взял и исчез в недрах полуподвального помещения. Дроу уже поторопился в дом, прикрикнув на меня: Быстрее давай, времени совсем мало. Никогда не приходилось бывать в домах дроу, и потому я с интересом разглядывала узкие двери, маленькие, тоже узкие, и пропускающие мало света окна, золотые росписи на стенах, малахитовые оттенки в интерьере, черную мебель. «Юр, ты так рано?» Эльфийка с золотыми волосами и очень похожая на офицера Найтеса встретила нас в холле, прижимая к груди книгу, которой зажала нужную страницу. Видимо, наше появление прервало увлекательное чтение. И не один? На вопросы офицер вообще отвечал интересно. «Меня нет, кошмарных, Ри. Это Дея, смени ей по-быстрому цвет волос, но без магии и цвет глаз». «Без магии?» — съязвила девушка. «Могу я эти выковырять и вставить другие, хочешь?» «Ладно, глаза оставь и переодень ее во что-то подходящее». Девушка мгновенно оживилась, книга была забыта, и более того, ее ловко зашвырнули на диван, после чего явно сестра Дроу потребовала. «Я с вами». «Начинается!» — прошипел Юрао. «Или я с вами, или...» Она нахмурилась, наморщила лобик и выдала. «Я с вами!» «Только быстро!» — согласился злой Дроу. «Выбора-то ему все равно не оставили. Пара минут!» — весело ответила темная эльфийка, подбежала ко мне, схватила за руку и утащила наверх, как выяснилось позже, в собственную спальню. Волосы мне просто намазали какой-то гадостью, смыв которую я выяснила, что теперь цвет их стал иссине-черный. Но погрустить по этому поводу не удалось. Риая уже торопливо расстегивала мою рубашку, приговаривая. «Мы уже 4 минуты даром потратили, давай скорее». В результате я с влажными волосами оказалась в брюках, обтягивающих как чулки, и шерстяном платье до колена, с 2 разрезами по бокам. После чего в 2 минуты Риая придала моему лицу темный оттенок, подвела глаза, сделав их более эльфийскими, накрасила черной помадой губы, идеально повторив собственный макияж. «Все, мы прямо как валиры-полукровки», — весело сообщила она, протягивая мне черный плащ. «Теперь бежим, пока брат не выяснил, что я под домашним арестом». Дом мы покидали через тайный ход, и когда уже находились в темном пространстве, где-то далеко прозвучало «Риая!» Юрао замер, и так как шел впереди, я в него врезалась, но он этого словно не заметил и, медленно повернувшись к сестре, угрожающе спросил: «За что на этот раз?» Риая топнула ногой и заявила: «А я не выйду замуж за этого Василиска!» Сдержав рычание, офицер гневно поинтересовался: «Что ты сотворила со старшим следователем?» Ого, неплохо, но дальше оказалось еще хуже. «В качестве статуи он очень даже неплох», — беззаботно ответила девушка. «Ага», — сообразил Юрао, довела до белого коленя и подсунула зеркало. «Ну да, значит, сам виноват. Я его прачки предупреждал, и про твой мстительный характер тоже». И страж, весело насвистывая, потопал вперед. «Правда, сам виноват», — заявила Риая. «Да-да, я понял», — хмыкнул Юрао. «Нравится мне эта семейка». Путь оказался неблизкий. Прошагав под городом более часа, мы вышли на поверхность в каком-то заброшенном парке. А там Риая перепрыгнула через стену легко, меня перенес Юрао, и мы направились к наемным повозкам. «Разделимся здесь, но учти, что Дея себя защитить не сможет», — шепотом сообщил офицер. «Поняла уже», — Ри усмехнулась и взяла меня за руку. «Встречаемся в Красном Жуке?» «Не, давай у мертвеца». «Фу! А что делать? Наша служба не всегда приятна», — невозмутимо пропел Юрао и направился в сторону замызганных повозок. Наше появление было встречено вялым оживлением. Все же из города в такое время мало кто выезжал, а по городу кентаврам из хаоса перемещаться было запрещено. Выбрав наименее грязного возницу, офицер вальяжно подошел к нему. «Три, до пригорода», — сообщил ныне белокожий, темноволосый и красноглазый дроу, который теперь был почти неотличим от вампирского племени. «Для дам места с комфортом?» — полюбопытствовал возница. «Перебьются», — насмешливо ответил Юрао, смерив нас презрительным взглядом. Дальше началось нечто. «Да пошел ты в бездну!» — фыркнула Риая. «Я себе и побогаче кого на вечерок найду!» Возницы захохотали, потом в толпе послышалось: «А чего, права девка, у тролля сегодня праздник, большой куш обмывают». «А вот к ним мы и поедем», — Ри направилась к тому самому вознице, который это произнес, потащив меня за собой. «Быстрее, ветра, милейший!» Возница на своих 4 конечностях проковылял к повозке, впрягся и крикнул: «Держитесь, дамочки!» А мы едва сесть успели. Путешествие вышло головокружительным. На парочке поворотов я непременно вылетела бы, если бы не Дроу, которая в итоге была вынуждена обнять и не отпускать. И мы мчались по извивающейся, как змея, лесной дороге, мимо мертвых деревьев, где забывали утратившие разум оборотни, провожая нас светящимися желтыми голодными глазами. Потом возница сбил какое-то умертвие, но не остановился. Эти, нелегально прибывшие в темную империю кентавры, никогда не останавливаются, вследствие чего и работают исключительно на междугородных путях. А потом впереди показался мертвый город, в котором по договору с ночной и дневной стражей обитали все преступные элементы, коим запрещалось устраивать попойки в столице приграничья. Но повозка остановилась даже не на въезде, нет, нас промчали по улицам городка, затормозив у корчмы, откуда доносились крики пьяных, вопли, звон разбиваемой посуды. Едва возница затормозил, я шепотом спросила у Ри: «А кто платить будет?» «Еще бы женщины нашей профессии платили бы за себя», — возмутилась Риая. «Смотри и учись». И стройная ножка, обтянутая черными брючками, как чулками, легла на край повозки, после чего Ри громко крикнула: «И кто позаботится о прекрасных дамах?» «Чувствую, будет весело». И я утвердила в своих предположениях, когда дверь в корчму не просто открылась, она слетела с петель, и в дверном проеме показался огромный тролль-наемник. «Какие леди!» — завопил он громовым голосом. «Малышки, сегодня вы мои гости!» «Да как скажешь, милый!» — пропела Ри, протягивая ему ладошку с черными коготками. На моих руках были перчатки. Тролль отреагировал мгновенно, бросив вознице серебряный, пойманный тем в полете и подхватывая Ри. Я торопливо спустилась сама, не испытывая ни малейшего желания, чтобы меня облапали. Но едва удалось почувствовать опору под ногами, меня тут же схватили, перебросили через плечо, причем на другом троллевом плече визжала отделанного восторга Риая, и в таком положении нас потащили в кабак. Нет, частный сыск все же дело сложное и малоприятное. В корчме оказалось грязно, громко, отвратительно даже. Подавальщицы здесь явно не торопились столы вытирать, а поломоек не было вовсе. Зато такого количества клиентов зуб дракона не видел никогда. Да уж, оказывается, у нас очень даже респектабельное было заведение. «Кого я принес?» — завопил тролль. «Гра!» — пьяным ревом ответили ему. А затем нас водрузили на стол, и тяжело опустившийся на скамью тролль, схватив кружку, рявкнул: «Красотки!» И все выпили, видимо, за нас. Но если Ри стояла, гордо расправив плечи и кокетливо выставив ножку, мне хотелось провалиться сквозь стол. А потом, когда за нас в третий раз выпили, смотреть троллю надоело, и нас, тащив со стола, устроили на коленях. Каждой досталось по одному колену. «Красивые!» — обдавая парами перегара, рычал тролль. «Люблю красивых. Я Рыхар». Мы пытались смущенно улыбаться и не морщиться при этом, а едва тролль вновь приложился к деревянной кружке, Риая указала мне на одного из посетителей этого заведения, понуро сидящего в углу и явно не участвующего в общем веселье. Я все поняла и попыталась встать. «Куда?» — зарычал Рыхар. «Она скоро вернет», — заверила его Риая, поглаживая по мерзкой морде. Меня отпустили, и, лавируя между разошедшимися троллями, я подошла к тому, кто пил не для того, чтобы отпраздновать, а чтобы забыться. Так пьют те, у кого горе, и я невольно испытывала сочувствие к наемнику. Но едва подошла, так и застыла на месте. Конкретно этого плосконосого с тяжелой медной серьгой в ухе я уже встречала. В зубе драконов, в тот самый вечер, когда меня провожал лорд Мэрос. «Браги мне!» — прохрипел тролль, ощутив мое присутствие. Потом вскинул голову, вгляделся, разочарованно выдал: «А, ты не из этих, вали! Мне сегодня хочется просто напиться!» Но я осторожно обошла стол и молча села напротив, стараясь даже лишних движений не совершать. «Чё, глухая?» — взревел тролль. «Пшла отсюда, прошмандовка!» Не пошевелившись, я сидела и думала. В тот вечер как-то слишком нагло действовали тролли, и меня увидев, этот сразу сказал «девица», а они обычно сначала угостить пытаются и уже затем пристают. Но нет, данный тролль намекать начал сразу, а не из-за цвета ли моих волос. «Чё вылупилось?» — неистовствовал чистокровный тролль. Я улыбнулась, не показывая зубов, которые у меня обычные, а не острые, как полагалось к выбранному Риаи образу, и с сочувствием спросила: «Вы потеряли кого-то близкого?» Бабах! Тролль водрузил кружку на стол с такой силой, что та раскололась, и в мощной лапе осталась только ручка. А потом он вдруг заплакал, затрясся всем своим могучим телом и, уронив голову на сложенные на столе руки, горько и почти беззвучно зарыдал. Без слез, но так искренне. Пьяная истерика, я такое уже видела и знала, что сейчас он начнет говорить, и начал. «Пьют они!» — сквозь рев начали прорываться слова. «Пьют! Золото получили! А кто мне брата вернет? Кто?» «Он погиб?» — тихо переспросила я. «Погиб!» — тролль ударил себя в грудь. «Сердцем чую, что погиб! Сердцем!» И он снова заревел. «Я же заметила вошедшего переодетого Юрау, который прошел и сел неподалеку от нас. И я молчала, потому что по опыту знаю, теперь нужно просто молчать. Молчу, и тролль снова заговорил. «Мне это дельце сразу не понравилось, хоть и выглядело простецки. Дальше некуда. Всего делов, ищем девочек, развлекаемся хоть по одному, хоть все разом, да относим к заказчику. Дельце-то приясценное, и притом, а потом гля, а те, с кем развлекались, по городу трупами находят, то здесь, то там, гнилое дельце, да. Я это нырку сразу сказал, а тут все золото, да, от этих делов не отказываются». Проклятие острого поноса так и крутилось у меня на языке, но я сдержалась и продолжала молчать, стараясь, чтобы мой взгляд выглядел участливо. И тролль вернулся к разговору. «А клиент-то гнилой, мужиком прикидывался, а сам баба, потом эльфикой темной, тоже прикидывался, нырк по ней еще и сохнуть начал, да в кабак этот, который золотой петух». «Золотой феникс?» — подсказала я. «Ага». Этот петух, он туда к ней и попёрся с вином эльфийским. 5 бутылок в ресторации у дороги скупил и айда в золотой петух. Но я сейчас думала исключительно об одном. У дороги небольшая ресторация, специализирующаяся на качественной еде для тех, кто не готовит сам. А для таких, как наш лорд-директор, например. Но у них никогда не подают столь дорогие вина, как эльфийское. Там просто некому их покупать. Оно бы стояло на витрине несколько лет как минимум, и то вряд ли бы его купили. Так откуда там могли взяться 5 бутылок? Разве что это те самые бутылки, которые купила леди темная эльфийка в винной лавке мастера Гроваса. И можно предположить, что в дополнение к ужину сомнительных свойств, приготовленному для магистра Тьера, полагалось еще и вино. Но его увидел и скупил тролль. То, что троллю не посмели отказать, вовсе не удивительно. Пылающие страстью плосконосые способны разнести все и вся, если не получат желаемого. Так что, видимо, лавочник просто отдал ему вино во избежание неприятностей. И пылал тролль страстью не к этой темной эльфийке, который, похоже, весь план нарушил, а к собственному заказчику. Неужели тоже женщина? «И что случилось?» Заметив, что пауза затянулась, спросила я. «Больше я его не видел», — глухо спросил тролль. «А я четко поняла одно. Наш таинственный убийца находится в гостинице «Золотой Феникс». И, вероятнее всего, погибший тролль, сам того не зная, опоил своего заказчика подготовленным для Тьера вином, потом утратил осторожность, выдал собственную личность и после был вынужден устранить свидетеля». «Мне пора», — сказала я, поднимаясь и собираясь подойти к Юрао, дабы сообщить о собственных умозаключениях. Но в мои планы вмешался тролль. «Куда?» — взревел тупоносый. «Сиди здесь, у меня есть деньги, слышала?» «Да слышала», — испуганно ответила я. «Но мне не нужны ваши деньги». Юрао уже поднялся и направился к нам, но тут случилось то, чего я совсем не хотела. Тролль подскочил, схватил меня за руку, вторая его ладонь понеслась к моему лицу в стремлении ударить по щеке. Вспыхнуло адово пламя. Рука тролля была перехвачена, сжата до отчетливо прозвучавшего хруста костей и вывернута. Сам тупоносый мою ладонь отпустил и взвыл, падая на колени. В то же мгновение на появившегося лорда Тьера бросились все сотоварищи тролля, и, глядя на эту озверевшую толпу, я самым подлым и коварным образом произнесла «Теека акаха махаэре!» Во имя бездны они этого заслужили. И мне было ни капельки их всех не жаль, когда тролли побросали свое оружие и присели, схватившись за животы. Проклятие острого поноса действует сразу, мгновенно и крайне жестоко. И да, является запрещенным. Одна проблема. Стоило подумать о запахе. Ну и о том, что крайне глупо произносить запрещенные проклятия в присутствии лорда-директора. Магистр медленно повернулся ко мне и с высоты своего роста окинул более чем неодобрительным взглядом. «Адептка!» — хриплый голос лорда Тьера был превосходно слышен даже в том хаосе, что воцарился в корчме после произнесения мною проклятия. «Вы меня поражаете!» Я же, не в силах ответить собственно лорду-директору, пробормотал, обращаясь к Юрао. «А пригласите меня на ужин в Золотой Феникс!» Дроу все понял сходу и подмигнул. Взметнулось адово пламя.